330. Июнь, 26. Невозможность преодолеть что-то внешнее не всегда является отсутствием нужной силы, но может быть обусловлена и страшным противодействием темных. Отчаиваться не надо. Надо мощные силы собрать для победы. Ведь при борьбе и сопротивлении силы от враждебных противодействий растут, чтобы достичь нужной ступени преодоления. Еще и еще напрягайте силы духа и сердца. И помните, что свет побеждает тьму, просто рассеивая ее своими лучами. Внесите светильник во тьму, и рассеется тьма. Так и при борьбе с тьмою необходимо собрать достаточное количество света, чтобы был в состоянии он осветить и побороть мрак. Ни в злобе, ни в раздражении, ни в недовольстве, ни в отчаянии, ни в унынии, ни в недоверии, ни в сомнении не собрать требуемого количества света. Ведь надо, чтобы тьма мира сего, яро наступающая на все, не имела в вас ничего. Только это условие принесет вам победу. Нелегко его соблюсти. Но помните сказано: «Приму в щит все твои стрелы, но в ответ пошлю с улыбкою только одну». Посылать стрелы врагам, улыбаясь, может дух света достигший. Темные полчища преисполнены ненавистью, злобой и всеми низкими чувствами. Воинство сил света этих чувств не имеет и разит врагов не из злобы и ненависти, но выполняя свой долг. С улыбкой берите в руки меч боя и, не омрачаясь, не озлобляясь, действуйте им. Ни злоба, ни ненависти, ни других чувств подобных, которыми преисполнены враги света, не имейте. Оружием света разите врага, и не забывайте, что не теми людьми, от которых вы получаете удары, наносятся эти удары, а темными злоделателями, которые прячутся за их спиною, которые стоят за ними и внушают им, и воздействуют на них, стараясь быть незамеченными и необнаруженными. Не любят они и не выносят, когда луч света направляется прямо на них, и удар обрушивается на них, а не на их бессознательных помощников и исполнителей их замыслов.